Действие третье. Лица. Бессудный, Евгения, Аннушка, Миловидов, Жук, Гришка, Иван, кучер Миловидова. Сени на постоялом дворе. Посередине две двери. Правая в черную избу, левая в чистую комнату. Между дверями у стены скамья и стол. На столе свеча в фонаре. В левом углу лестница в светелку. С правой стороны дверь на двор. Над дверью низкая рама, четыре небольших стекла в один ряд. Ночь.